Марану, находящемуся рядом, волей-неволей пришлось наблюдать и за шаловливыми пальчиками милорда, и за пунцовеющими ушками миледи. Впрочем, леди Джевидж, скорее всего, тоже была не против пошалить, иначе не целовались бы они взахлеб, словно влюбленная парочка, впервые даровавшаяся до телесных радостей юнцов. Всю дорогу к дому не отрывались друг от дружки и по возвращении умчались в спальню с неприличной для взрослых солидных людей скоростью. Молодые парни из охраны только удивлялись хозяйской прыти, да смущенно хихикали, дескать, уже и о душе подумать надо, а все туда же, в постели с супружницей кувыркаться. На что недавно вернувшийся в строй после ранения Касан посмеялся над юношескими заблуждениями и предрек скорое прибавление в семействе. Дело-то не хитрое. Сказать по правде, за прошедшие полгода маг Экзорт так и не смог определиться со своим отношением к леди Джевидж. Она его волновала. Поначалу Маран грешным делом решил, что его угораздило влюбиться в не слишком красивую женщину почти на 15 лет старше, чужую жену, да к тому же беременную. Извращение, да и только. Маг ужаснулся глубине своего падения, но потом, дав себе труд поразмыслить, понял, что никакая это не любовь. Феймрил Джевидж была совершенно волшебная. Рядом с ней нельзя оставаться трусом. Ей можно доверить любую тайну. Каким-то удивительным, невозможным и необъяснимым способом она умела проявлять в находящемся рядом человеке самое лучшее, что в нем есть – чувства, порывы, наклонности. Один всетворец знает, как миледи это делала, чем брала окружающих, каких потаенных струн касалась. Но и Маран, и Кайр, и профессор, и прислуга, и лорд Джевидж искренне считали – все в доме номер 26 по Илширайн держится на ее узких покатых плечиках. Покой, уют, тепло. За нее без раздумий отдали бы жизни все охранники. И когда бы они пали, то оружие из мертвых рук защитников взяли бы лакеи и горничные. А с другой стороны, Маран ее побаивался, причем гораздо больше, чем самого обжигающего гнева лорда Джевиджа. Кроме способности вдохновлять на подвиги, в леди Феймрил имелось что-то тайное, что-то темное и запредельное. Когда женщина садилась за рояль и целиком погружалась в музыку, это чувствовалось более всего. Глаза ее прямо горели на бледном лице, и где-то на дне огромных черных зрачков полыхало медным расплавом пламя. Тонкие пальцы вонзались в клавиши, будто когти гигантской птицы в тушу жертвы. Дорогой, идеально настроенный инструмент стонал от боли и экстаза, когда она делала особо мощный пассаж. Лорд-канцлер в этот момент мучительно кривил губы и хмурился мрачнее обычного. Он знал ту черную тайну, которая на несколько мгновений превращала его спокойную и выдержанную супругу в одержимую жаждой мести Ланвеласу. Знал и тоже боялся. Докопаться до истины Маран пока не мог. Но, почитая себя человеком наблюдательным и терпеливым, собирался раскрыть и эту загадку тоже. В конце концов, времени у него теперь будет достаточно. Они с милордом сумели договориться о компромиссе. После столь памятной и эмоциональной беседы в положении лежа возле горящего ландо, маг размышлял недолго и согласился присягнуть лорду Джевиджу. Да, он стал пожизненным телохранителем канцлера. Зато принадлежность тайной службе превратилась в формальность. Печать ведьмобоя отныне намертво связывала Марана Кила с Россом Джевиджем. Смерть подопечного означала утрату волшебного дара. Но Экзорт счел такую плату оправданной. Он хотел на свободу любой ценой. Один из охранников привлек внимание мага, указав на быстро идущего в их сторону человека. «Ба, так это ж капитан Деврай», сказал себе Маран. Решение принято, оформлено в виде представления и отправлено специальным курьером в Эрдареш на утверждение императору. Сноска. Эрдареш. Название императорского дворца. Конец сноски. Осталось только измыслить необходимое количество аргументов, чтобы уломать убедить Раила. И, разумеется, назначение вице-канцлера будет воспринято как косвенное признание во лжи, а, следовательно, и виновности. Но выжидать более нельзя, ибо промедление чревато последствиями. За несколько следующих лет Розу предстоит выпистывать достойного преемника, создать для него образ и укрепить репутацию, чтобы со спокойной душой передать дела. Кореней не стал прятаться за мудреными диагнозами, а честно сказал: «Дни ваши сочтены, милорд. Фатальное кровоизлияние в мозг отнюдь не за горами. А потому следует не просто поберечься, а хоть как-то отсрочить уход, хотя бы ради Фейм и детей, которых вы осиротите». И не поспоришь. Не обзаведись лорд-канцлер семьей, не обрасти любимыми, работал бы на износ до смертного часа. Но уж коль даны брачные обеты и принят родительский долг, то вправе ли он лишать близких внимания и участия? В чем-то это будет даже захватывающе – поделиться знаниями и опытом, рассказать о подводных камнях и ловушках, коих в политике неисчислимое множество, а заодно расширить для преемника мир до крайних пределов, шагнуть за границы, научить властвовать над человеческим воображением. Опять же, испробовать себя в качестве наставника. Что-то в этом есть. Во всяком случае, скучно не будет точно. После выхода в отставку Джевидж не собирался сразу ложиться в гроб и смиренно ждать прихода смерти. В конце концов, он никогда с самой ранней юности не имел столько свободного времени, чтобы всерьез задумываться над его использованием. Фейм всегда мечтала поехать на восток. Что, если подарить ей такую возможность? Да и самому полюбоваться прекрасной землей, завоеванной им для всего Эллора. Разве Россу не снились бескрайние степи, синие скалы, каньоны и ущелья? Разве не мечтал он снова увидеть незабываемый Алдарла? От нежданных воспоминаний о кихтанском походе у канцлера резко улучшилось настроение, потому что ничего не доставляет такого удовольствия, как пусть даже мимолетный возврат ощущения силы здорового и неутомимого тела. Словно жаркий ветер снова дыхнул в лицо, словно на губах сохранился вкус пыли и крови. И, словно живое напоминание о Востоке, на аллее появился Гриф де Врай, весь из себя бравый капитан имперских рейнджеров, в широкополой шляпе, при револьверах и пижонских сапогах на скошенных каблуках. Не забудьте также про плащ, атласный жилет, шейный платок-бандану, длинные волосы, собранные в хвост, и пышные пшеничного цвета усы. Вот вам и герой кихтанского похода, самый популярный частный сыщик столицы и просто колоритный мужчина в расцвете сил. Гриф рассекал пространство, точно несущийся на всех парах локомотив, разве только дым из ушей не валил. Торопился, едва не срываясь на бег, и явно волновался. Джевидж улыбнулся, приветствуя бывшего рейнджера по-приятельски, но едва тот приблизился к скамейке, где сидел канцлер, настолько, чтобы можно было разглядеть выражение лица де Врая, как улыбка сама собой увяла от нехорошего предчувствия. «Милорд, что случилось?» Росс даже не заметил, как вскочил с места и шагнул навстречу. «Милорд, несчастье случилось. Вашего сына...» «О, всетворец, пощади!» «Что?» «Диана похитили прямо из детской». Земная твердь качнулась под ногами Джевинджа, а неведомая сила сорвала весь воздушный слой, оставив канцлера без возможности сделать вдох. «Фейм?» – спросил он одними губами, уже предвидя самое страшное. Его отважная жена не отдала бы малыша без боя даже полчищем демонов из ледяных преисподних. Все уснули по неведомой причине. Нянька, миледи, горничные, Кири, все, кто был на втором этаже. Собаки мертвы, охрана ничего не видела, а окно нараспашку. «Уснули?» – все еще не доверяя словам, переспросил Джевидж. «Они живы, милорд», – догадался уточнить сыщик. «Там сейчас и тайная служба, и полиция, и Лалил с командором Урграйном. Я решил вам лично доложить. Все-таки отзнакомиться легче». И отсекся под полубезумным взглядом лорда-канцлера. «Кто убит?» «Никого, только собак потравили. Всех, кроме Рико». «Понятно». Росс вытер ладонью холодный пот со лба, пытаясь собраться с мыслями и удержаться от паники. Сейчас совсем не время рыдать и рвать на себе волосы, хотя очень-очень хочется. Совершенно механически Джевидж вытащил из кармана кителя пузырек с пилюлями от припадков и сунул в рот целых две, на всякий случай. Биться в судорогах сейчас тоже не время. За грудиной так болело и жгло огнем, что не ровен час сердце остановится от волнения и страха. Фейм жива, Киридис тоже. Это уже хорошо, успокоил он себя. «Идемте, капитан, по дороге доложите мне обстановку», – отрезал Росс, одновременно жестом приказав охранникам следовать за ним. Экипаж канцлера мчался по улицам со всей возможной скоростью, как на пожар. Кучер нахлестывал лошадей, немилосердно орудуя кнутом. Первым делом Джевидж хотел узнать про состояние Фейм. Он с трудом представлял, как отреагирует жена, и больше всего тревожился за нее. «Миледи очень расстроена», – деликатно ответил Гриф и отвел глаза. «Лалил осталось ее опекать и утешать, если женщину вообще возможно утешить в таком горе». О сыне Рус старался не думать, чтобы окончательно не спятить. Только ведь утром поцеловал маленькую ладошку, прощаясь лишь до вечера. Труднее всего было не давать воли воображению, не представлять себе, как чужие грубые руки схватили беззащитную кроху. И что могут сотворить по злобе с грудным младенцем?